Глава 9. Интерлюдия. Император Макс Арон пребывал в отвратительнейшем настроении. Он все больше хмурился, разглядывая карту империи, где словно круги на воде были изображены границы территории, которые его предки вместе со своими вассалами когда-то отбили у тварей. Вот в центре расположена столица, город Арон, город Девяти Колец. Его окружает полоса пригорода, небольшая, всего в несколько километров. За ней идет узкая окружность, разделенная на 6 частей. Это графство, преданные вассалы императора. После нее идет широкая окружность, также разделенная на 6 частей. В свою очередь, каждая такая часть разделена на 6 прямоугольников. 5 графств полукругом прилегают к личным герцогским территориям, где по центру располагается герцогский город, окруженный баронствами вассалов герцога. За ней такая же по ширине окружность, но состоящая уже из 8 герцогств, где в каждом герцогстве земли поделены схожим образом. Вот одну часть этой окружности с названием «Герцогство Эстрелиан» император и буравил взглядом, а потом взял карандаш и решительно перечеркнул ее – провел ладонями по лицу и с тяжелым вздохом проговорил в пустоту роскошного кабинета. «Простите, предки, вы старались, кровь проливали, а я не уберег». Переведя тяжелый взгляд на юго-восточную часть карты, он зло сказал. «Еще и эти долбанные ящерицы опять что-то задумали, как будто нам было мало проблем с неожиданным гоном». Он достал из-под ворота белой рубахи амулет на кожаном ремешке и задумчиво начал вертеть его в руках. Амулет был в виде металлического кольца с зеленым камнем в центре, который держался за счет множества тонких металлических нитей. Тут послышался стук в дверь, император спрятал амулет и твердым низким голосом произнес: «Войдите». Двухстворчатые двери из белого дерева распахнулись, и в кабинет, стуча подошвами ботинок по полу из белого мрамора, зашел подтянутый мужчина средних лет с тонкими усами и темной шевелюрой волос. «Доброе утро, Ваше Величество!» Поклонившись в пояс, сказал он. «Здравствуй, друг! Какое же оно доброе! Герцогство Эстрелиан потеряно, соседние с ним Схил и Давук тоже понесли немалые потери, даже герцогство с ближнего круга, короны Торис, потеряли несколько баронств. И чего уже не было более 500 лет, так это твари под стенами столицы!» Со злостью прорычал император, и белоснежная рубашка на нем вдруг задымилась и вспыхнула. Император с удивлением посмотрел на горящую рубашку, после чего пламя резко погасло, а он, как ни в чем не бывало, перевел вопросительный взгляд на собеседника. «Ваше Величество, так я же с хорошими новостями!» Спокойно сказал друг и перевел взгляд на карту. «Вот там, где вы крестиком зачеркнули, нужно этот крестик убрать, а западнее еще дорисовать небольшой прямоугольник». «Продолжай», – заинтересовался император. «Вы же помните, что случилось с родом Сидеро?» «Да, там нехорошая история с ними приключилась. Помнится, я высказывал герцогу Лаурелу по этому городу. Из-за какой-то личной неприязни позволил вырезать весь род земляных магов. Но при чем тут это? Там же, насколько я помню, со всего рода жена графа осталась, да и та куда-то пропала», – нахмурился император. «А при том, что эта жена графа не просто пропала, она отправилась на поиски своей сбежавшей дочери. Она некоторое время жила в столице и даже обращалась в мое ведомство с просьбой помочь ей в поисках. Так вот, дочь она все-таки нашла в какой-то деревне баронства Барабер. У дочери на то время был уже сын. Не знаю, что они задумали, но они зачем-то рискнули жизнью единственного прямого наследника рода и инициировали его чуть ли не в 12». «Зачем?» – недоуменно спросил император. «Не знаю», – пожал плечами Дрог. «Но дальше начинается самое интересное. Они для чего-то уходят в лес, дальше на запад, и начинают там строить город». «Ха, что за бред!» – недоверчиво фыркнул император. «Это то, что удалось выяснить моим людям. Подробности могут быть немного искаженными, но суть верна. С вашего позволения я продолжу. Так вот, город наследник построил, а потом они напали на баронство Барабер». «Втроем, что ли?» – не понял император. «Нет, за время, пока юный Сидеро строил город, они собрали войско, Вроде как выкупали грязных рабов со всего герцогства Истрелиан. А, слышал я, что вытворял этот молодой дурачок у себя в герцогстве», – покивал император. «Продолжай». Баронство они захватили, а потом начался гон, а после гона всю территорию герцогства очистили от твари именно бойцы Сидеро. Это проверенная информация, которую подтвердили два графа Эмил и Кранш. Им они помогли очистить графство. «Хм, вот это уже серьезно. И где же в это время был герцог Эстрелиан?» – нахмурился император. «Герцогский город потерял много воинов и магов во время гона, а молодой герцог приказал пока ворота не открывать. Ну а потом он их не открывал из-за банд мародеров, которые взяли в осаду город. Это все поведал сам герцог, когда к нему в город приехал наш разведывательный отряд. И еще он просил прислать ему войско, чтобы очистить его земли от захватчиков». Император сжал челюсти так, что аж выступили желваки, а рубаха снова начала тлеть. «Дебил!» – рявкнул император. «Вот скажи, дрог, куда мы смотрели? Почему у нас на Западе, на самом опасном участке империи, владетелем был дебил? Он же приезжал в столицу, знакомился со мной и показался мне толковым юношей. Почему, как только в империи возникает непредвиденная проблема, то оказывается, что у меня в вассалах дебилы? Он что, ждал, пока твари сами уйдут или от старости сдохнут?» Оба графа подтвердили перед менталистом, что начали своими силами очищать окрестности городов, но не могли дальше продвинуться из-за большого количества тварей. А скрытники, отправленные к герцогу, вернулись от него с приказом ждать и не высовываться. В герцогском же городе оставалось больше 1000 воинов и сотни святителей чистоты, и этих бы сил хватило, чтобы очистить ближайшую территорию и спасти немногих выживших в первый месяц гона. «Да, ситуация. И наши войска не смогли вовремя прийти на помощь, были на границе с ящерами, пока часть войск перебросили к столице, пока очистили ее окрестности, да и под стенами города скольких людей твари успели порвать. Ведь говорили всем, предупреждали, не селиться за девятым кольцом Арона. Нет, не верили, больше 500 лет здесь не видели твари. Некоторые думали, что твари – выдумка, что аристократы специально их придумали, чтобы контролировать простолюдинов. Эх, сколько же людей погибло!» Устало вздохнул император. «Ваше Величество, насчет жителей за Девятым кольцом, они после кровавого пиршества твари больше в их существовании не сомневаются и теперь боятся жить вне стен города. Поначалу пытались в столицу пробраться, но стражники дали понять, что пропустят только жителей города и торговцев. Тогда они пошли искать прибежище по герцогствам, где им объяснили, что им своих жителей хватает. А после кто-то пустил слух, что защищенное от твари жилье они могут найти на Западе, во владениях короля Запада, что туда всех пускают и обеспечивают жильем и работой». «Король Запада?» – нахмурился император. «Сидеро? Они что, отделиться от империи захотели? Зачем им это? Были у нас попытки создания королевства, и это ничем хорошим не кончилось. Да и у герцогов практически полная власть на их землях. Не понимаю, для чего это может понадобиться Сидеро. А может, это не их инициатива, а тех, с кем они заключили союз? Ты намекаешь на неизвестную, известную империю?» – усмехнулся император. «Да зачем им это? Не думаю, что они за нашей спиной заключили договор с одним из магических родов. Ты же знаешь, как они к нам относятся. Бегут от нас, как от прокаженных. Будто бы мы их росой заразим, когда они уже все зараженные. И вместо того, чтобы использовать ее себе на благо, носятся с ворованными у ящеров технологиями, как будто им это что-то даст. Дебилы упрямые». «Ну не скажите. По последним данным разведки, они уже создают свои технологии». «Ха, чушь все это! Что они там создают? Лучше бы торговать с нами начали, сидят на своих железных рудниках и помирают от голода. Или бы объединились с нами против ящеров, может, тогда бы нам удалось сбросить ярмо. А технологии им нужно развить до уровня предков ящеров, чтобы с ними идти против магии. В общем, так», — припечатал император ладонью по столу. «Никакого короля Запада нам не надо, а вот сильное герцогство в этом направлении необходимо. Если в этот раз гон начался на полтора года раньше, то неизвестно, когда будет следующий. Поэтому нужно помочь юному Сидера. Раз они от твари очистили территорию бывшего герцогства Истрелиан, то она по праву переходит во владение рода Сидера. Для официального подтверждения прав на владение нужно отправить к Сидера толкового чиновника, чтобы он без всяких проволочек все оформил как надо. А сам глава рода принесет мне вассальную присягу по прибытию в столицу. Пускай пока осваивает новые владения, не будем его отвлекать. Ну а бывший герцог Истрелиан, если совсем не тупой, догадается попроситься у вассала юному Сидера. Ну а если нет, то по его кончине я сильно печалиться не буду. А ты обязательно зашли туда своих людей, пусть там все разузнают. Все-таки очень подозрительно быстро поднялся род Сидера. А я пока подумаю, как их сильнее привязать к империи, а то ишь, что удумали. Король Запада. Глава 10. После того, как Жора произнес свою речь, я ответил. «Я, Леонид Сидера, глава рода Сидера, принимаю твою клятву и клянусь защищать тебя и твой род. А что касаемо земель бывшего баронства, обсудим это вечером». Сам же пошел за советом к бабуле, как к самой опытной аристократке. Бабуля, выслушав меня, прослезилась и сказала: «Я всегда знала, что графский род Сидера еще восстанет из пепла». Ну а потом она объяснила мне все расклады. «Конечно, наши маги тоже хотят основать свой город и получить свои владения. Вот Жора и подсуетился раньше всех. Больше половины территории герцогства Истрелиан освободилась и сейчас лежит в руинах. И если я вовремя не заселю их своими вассалами, за меня это сделает кто-нибудь другой. А так как наши люди зачистили практически все герцогство от тварей, то они меня не поймут, если на ней начнет обустраиваться какой-нибудь левый аристократ». Немного подумав, я согласился с доводами бабушки и объявил собрание ближников. Вечером поужинав, я встал из-за стола и начал свою речь. «Дорогие товарищи, друзья, вы хорошо потрудились и очистили земли герцогства от тварей. Герцог вашей помощи не оценил, да еще и нагрубил вдобавок. Предлагаю на такое хамство ответить тем, что мы займем территорию трех разрушенных графств. Это половина герцогства Истрелиан. В графских и баронских городах разрушения в основном не критические. Разрушены некоторые участки стены и часть зданий. Я и мои ученики первым делом восстановим стены всех городов, а после займемся другими зданиями. Насколько мне известно, герцог закрылся в своем городе и выходить пока не собирается. Вот и пусть не выходит. Штурмовать город мы не будем. Во-первых, далеко не факт, что у нас это получится, а во-вторых, мы понесем огромные потери. Предлагаю недалеко от ворот города разбить тренировочный лагерь, в котором будем обучать новичков. И чтобы периодически вооруженные в полном обмундировании, они ходили мимо города на безопасном расстоянии. Пусть трусливый герцог думает, что он в осаде, а если приедут представители императора и спросят у нас, чем мы тут занимаемся, скажем: «Тренируемся», – пожал я плечами. По словам графа Кранша, у герцога больше 1000 воинов, несколько магов и около 100 святителей чистоты. Войско достаточно большое, но я не думаю, что он будет атаковать наш лагерь, раз не напал тогда, когда вы стояли у него под стенами. А пока он будет сидеть в городе и мандражировать, мы залатаем стены городов, и нас уже будет тяжело оттуда выкурить. Ну как, согласны с моим планом?» Поднялся громкий ор. «Да, да, пошел этот герцог нахер, трус несчастный, заберем все земли себе». Все воодушевленно улыбались, смеялись, перекрикивая друг друга. Лика куда-то убежала, но уже через несколько секунд вернулась с огромным бутылем своей светящейся настойки, которую тут же начала разливать в подставленные кружки. «Подождите, подождите!» – пытался я всех перекричать. Когда шум в столовой затих и на меня уставились недовольные лица, продолжил. «Теперь нужно распределить земли. Я предлагаю следующее распределение. Жора Игнис занимает все земли графства Дрох, два других графства займут Тим и Лиза. Какое кому, сами определитесь. И баронов, соответственно, назначите себе сами. Вот только Лику хотелось бы...» «А можно мне баронство в подземелье?» – – перебила меня Лика. «Там дальше такие большие отнорки с очень интересной флорой и фауной, да и за ингредиентами не придется далеко ходить». «Можно», – немного подумав, согласился я. «Ура!» – захлопала она в ладоши. «Мы там с моим Михалем создадим свое любовное гнездышко, а когда надо будет клятву приносить?» «А имя рода ты уже себе придумала или возьмешь фамилию своего Михаля?» – недовольно пробурчал я. «Возьму фамилию любимого, конечно же», – проворковала она нежным голосом. «И какая же у него фамилия?» «Затот». «Задрот?» – переспросил я. «Нет, Затот». «Как по мне, фамилия Задрот ему больше подходит, а вот тебе не очень. Ну да ладно, иди сюда, Лика Затот. Сейчас из тебя будем делать титулованную аристократку». Лика принесла мне вассальную присягу по подсказкам Жоры, а потом началась гулянка. Лику все поздравляли, она сбегала за своим Михалем, которого я по приколу буравил взглядом, заставляя нервничать. Увидев это, ко мне подошла Кира. «Кто-то мне, помнится, обещал песни про любовь и медляк». «Ща все будет, о несравненная моя», – сказал я, подмигнув ей, и полез за гитарой. Усевшись поудобнее, проверил звучание гитары и, глядя в глаза Кире, запел переведенную на местный язык песню. «Нашел я тебя босую, косую, безволосую и целый год в порядок приводил, да-да-да. А ты мне изменила, другого полюбила, зачем же ты мне шарики крутила в голове?» Допев песню, я уставился в ошарашенное лицо Киры. «Ой, прости, пожалуйста, я песни перепутал», – сказал я невинным голосом и похлопал ресницами, как олененок Бэмби. «Сейчас все исправим». Я склонился над гитарой, поправив ее во всю мощь легких, запел переведенную на местный песню «За тебя Колым отдам». Вот тут началось настоящее веселье. Переводил я слова песни только те, что имелись в местном языке, а каких не было, те произносил на русском, но смысл песни был ясен. Веселились мы всю ночь, я хрип, горланя песни, все упились в зюзю, не помню, как ушел спать. Проснулся я от запаха мощного перегара. Открыв глаза, увидел перед собой лицо спящей Киры с пухлыми губками и приоткрытым ротиком, из уголка которого тянулась ниточка слюны. Посмотрев ниже, увидел два холмика обнаженной груди, прижавшейся ко мне и закинутую на меня изящную ножку. Кира была полностью голая, а я почему-то спал в одежде. «Видно, у нее не хватило сил, чтобы меня до конца совратить», — ухмыльнулся я. Кира, не просыпаясь, пошамкала губами и произнесла: «Ох, только не туда». «Это что же ей такое снится?» — подумал я и решил добавить в ее сон больше впечатлений. Ухватив пальцами розовую горошину соска, я сжал его, отчего Кира тихонько застонала. Я поиграл ее соском еще с полминуты, отчего дыхание Киры участилось, а после задрожали ресницы. Поняв, что она сейчас проснется, убрал руку от ее груди и притворился спящим. После послышалось тихое «Ох, бля!» И я почувствовал, как девушка старается тихонько выбраться из кровати. Затем услышал шорох надеваемой одежды и звук закрывающейся двери. Я улыбнулся, про себя подумав, а жизнь-то налаживается. Глава 11. Прошел месяц, за который мы успели восстановить целостность стен в трех графских городах и 15 баронских. Сам ремонт стен был несложным. Мы использовали обломки, выкладывали из них мозаику, а после, добавив немного грунта, делали стену монолитной. Первыми восстановили стены в графских городах и постоянный поток беженцев переправили в них. Удивившись большому количеству приходящих к нам людей, я спросил у Оркуса: «Откуда так много народу? Мы же всех найденных выживших распределили по подземелью». «Это да. Все, кого удалось спасти после гона на территории герцогства, уже в подземелье или на острове. А эти люди с соседних герцогств, окраины которых зацепил гон. Все те, у кого были разрушены деревни и города и не нашлось места в родных герцогствах. А также начинают приходить люди со стороны Арона. Я расспросил одного мужика. Он мне рассказал, что у него был дом с лавкой недалеко от девятой стены города. Так вот, они сначала даже не поняли, что происходит, а потом он увидел тварь, по описанию похожую на тарана. Он как бежал, так и не снижал скорости, наклонив голову. Пробежал сквозь десятки пятиэтажных зданий, после чего они начали складываться. Здание деревянное, из не особо толстых досок, так что препятствием ему не были. Таран кружил по пригороду, снося все на своем пути, а за ним бежали другие твари, вытаскивали людей из-под обломков зданий и тут же их начинали жрать. Твари, не получая никакого сопротивления со стороны неинициированных людей, успели порвать тысячи жителей и разрушили десятки районов пригорода, прежде чем из города вышли высокоранговые воины и маги и дали отпор тварям. Этот мужик успел спрятать семью в подвал, но не у всех он был. Людям некуда было прятаться от тварей, они были полностью беззащитны перед ними. А когда он вылез из подвала, то обнаружил, что района, где он жил, больше нет. Все было разрушено, все улицы были в крови, повсюду валялись части тел жителей, слышались крики и стоны раненых. А потом воины зачищали пригород от переродившихся и тех, кто впитал росу, не давая им шанса пережить инициацию. Жители пригорода до этого не верили в твари, думали, что все это страшилки, которые придумывают маги, чтобы простолюдины жили в городах, где очень дорогое жилье и высокие налоги. Но после этого гона, после всего увиденного, все люди, которые жили вне городских высоких стен, начали искать надежное убежище. И тут выяснилось, что все города империи и так переполнены людьми, и идти им некуда. Но им повезло встретить торговцев, которые ехали от нас в столицу. Они-то и поведали всем обездоленным про чудесный край и рассказали, что туда идут все, кто лишился дома во время гона. И там всех принимают, обеспечивают жильем и работой. Вот люди, наслушавшись этих сладких речей, собираются в обозы и едут к нам со всем своим добром. А за девятой стеной Арона, по слухам, живут сотни тысяч жителей. И эти беженцы, которые почти каждый день десятками прибывают к нам, это только начало. Вскоре они пойдут сотнями. «Что же мы делать будем с такой толпой?» – шокированно произнес я. «Нам 3 графства нужно заселить», – пожал он плечами. «Да и следующий гон еще не скоро будет. Придумаем что-нибудь». После ремонта стен я отправился в подземелье строить ликий город в огромном отнорке. Город алхимиков, который будет представлять собой огромную алхимическую мануфактуру. Мои же ученики остались на поверхности восстанавливать разрушенные здания в городах. Они принесли мне вассальную присягу и после того, как закончат работы на поверхности, приступят к строительству своих городов по соседству с Ликой. Ее идея основать город в подземелье, где можно будет не бояться гона, им очень понравилась. Особенно тем, что с их способностями, формой и размера построенных ими баронских городов будет ограничиваться только их фантазией. Также баронский титул получили Мозг и Кира, им я тоже пообещал помочь со строительством. Мозг сказал, что ему город не нужен, он обойдется огромным шикарным особняком. Кира же попросила полигон, казармы и все, что понадобится для обучения отрядов разведки. Из числа спасенных жителей герцогства были 6 скрытников, которые пошли под руку Киры. Среди них был высокий мускулистый брюнет, которого звали Сон Грау. После их знакомства он сразу же дал понять, что хочет с ней создать семью. И когда я восстанавливал стену одного из городов, ко мне пришла Кира и попросила разговора наедине. Разведя руками, она с грустной улыбкой на лице произнесла: «Ну, Лео, как-то так. У нас с тобой ничего серьезного бы не вышло. Тебе нужна в жены магиня земли, а я хочу семью и детей, чтобы мои дети были сильными магами скрыто и добились больших успехов. Я тебе очень благодарна за все и прошу не винить меня за мой выбор». Я подошел и обнял ее со словами: «Да я все понимаю, никаких обид. Желаю вам счастья и побольше маленьких скрытников». Мы так постояли несколько минут, она пару раз всхлипнула, а после отстранилась и поспешила уйти. А я задумался, неужто Лика и Кира и вправду ко мне испытывали какие-то любовные чувства? Я же еще пацан с грязным пузом, во мне-то сейчас и мужчину не разглядеть. Я смотрел свое тщедушное тело подростка. Странные они все-таки существа, эти женщины. Также я предложил баронский титул Сиргусу, но он отказался, сказав, что лишние заботы ему ни к чему, а все, что ему нужно, у него уже есть. Он продолжает обучать целительству своих 3 дочек, которые постоянно сопровождают его. Этот старый ловелас успел покрутить роман с бабулей, но у них что-то не сошлось, и они разбежались. Однако, как ни крути, бабуля осталась в плюсе от их романа. Сейчас она выглядит как очень красивая женщина лет 30, без единой морщинки, и я несколько раз замечал, как утром ее спальню покидает кто-нибудь из молодых воинов. А вот мать закрутила роман с Риком, и старательно от меня это оба скрывали, пока я наедине не поговорил с ней откровенно. «Послушай, мам, если тебе так сильно нравится Рик, то я не против ваших отношений, и как сын, и как глава рода. Хватит уже как подростки прятаться по углам». «Правда?» – смущенно спросила она и покраснела. «Правда, правда. Как сын, я хочу, чтобы ты была счастлива. Рика я за это время успел хорошо узнать. Мужик он нормальный, тебя не обидит. Да его сыну тоже нужна мать. А как глава рода, считаю, что ты и так сделала очень много для рода Сидера. Родила 3 наследников. И искать тебе в мужья мага земли, чтобы ты, как в том злополучном подземелье, рожала магов только теперь уже ради интересов нашего рода, считаю это верхом несправедливости по отношению к тебе. Ну и ты должна понимать, что если у вас появятся дети, фамилию они получат от Рика и, скорее всего, будут воинами». «Да, да, я все понимаю. Спасибо тебе, мой мальчик». Она бросилась ко мне с объятиями и, плача, проговорила. «Я просто боялась тебе рассказать, думала, что ты, как твой дед, начнешь искать мне подходящую пару». Я ее успокаивал, а сам размышлял. Как же сильно здесь отличается менталитет от земного. Даже если ты богат и красив, и у вас любовь, это все ничего не значит, если ты не маг такой же стихии. Все время, пока мы укреплялись на бывших герцогских территориях, сам герцог сидел запершись в своем городе. Но под конец 2-го месяца после гона наши наблюдатели заметили, как ночью открываются ворота и небольшими группами выходят люди. Последив за ними, наши бойцы схватили одну из таких групп. Оказалось, что это несколько воинов со своими семьями. Они охотно поведали, что творится в городе. Запасы провизии заканчиваются, перебили уже всю скотину, люди начинают голодать, но никаких действий герцог Эстрелиан предпринимать не собирается. На все попытки жителей города выяснить, что же их ждет в ближайшем будущем, администрация города отвечает, что герцог приказал ждать. Также они рассказали о необычных приказах их командиров во время гона. Им было приказано не трогать твари, которые проходят мимо города, даже если есть такая возможность. Убивать только тех, кто пытается залезть на стены и таранов, которые пытаются их пробить. Даже инсектов стараться не убить, а отпугнуть. Узнав про это, я нашел Криво и спросил, не могут ли служители Чистого являться причиной странных приказов герцога, ведь он фактически приказал пропускать твари дальше, а это считается изменой империи. Крив ответил, «Вполне возможно. Тот верховный магистр ордена, который давал герцогу советы гнать грязных, вот он вполне мог на такое пойти, пообещать что-то герцогу, если он пропустит тварей». Пожертвовать людьми с пригорода ради улучшения отношений жителей столицы к Ордену Чистого. Как ты знаешь, многие жители столицы не верили в твари, так как не видели их в окрестностях города более 500 лет. Соответственно, и к Ордену отношение было как к бездельникам, мешающим жить нормальным людям. Теперь же Орден получит огромную поддержку населения, сможет улучшить финансовое положение и набрать пополнение». После разговора с Кривом меня обуяла ярость. Мне захотелось как минимум набить рожи герцогу Эстрелиану, этому высшему магистру Ордена Чистоты. Из-за интриг этих двоих погибли 1000 мирных жителей всех возрастов. Да, возможно, твари в этот гон все равно бы добрались до столицы, но не в таком количестве. И если получится так, что их жизни окажутся в моих руках, я сделаю все, чтобы они как можно быстрее покинули этот мир и не отравляли его своим существованием. Это были первые, сбежавшие от герцога, но не последние. Почти каждую ночь кто-то выходил через слегка приоткрытые ворота или спускался со стены по веревке. Мы тоже решили подождать, пока у герцога не останется воинов. Во время стройки города для Лики ко мне подбежал посыльный. Когда он смог немного отдышаться, произнес: «Господин, к вам пришли люди от императора». Глава 12. Я быстро ополоснулся и надел приличную парадную одежду, при этом постоянно думая о том, как мне строить защиту, что говорить в свое оправдание. Я был уверен в том, что они начнут с наезда, что-то вроде «ты на кого рыпаешься, шпана подзаборная? Где ты, вчерашний бродяжка, и где герцог Истрелиан, уважаемый человек?» Поэтому, когда я подходил к дому на острове, где меня ожидали представители императора, накрутил себя настолько, что уже хотел сходу послать их и империю вместе с императором. Но зайдя в дом, увидел вполне пристойную картину. За столом сидели Оркус, Рик, бабуля и четверо незнакомых мужчин. Пили местный чай и спокойно о чем-то беседовали. Одеты они были в белые рубашки, кожаные куртки и штаны, на ногах кожаные ботинки. Но выглядели в своих кожаных одеждах настолько представительно, как будто были в костюме двойки. Двое из них были одеты попроще, шире в плечах и чем-то походили друг на друга. «А вот и мой внук Леонид Сидера, глава рода Сидера», – с гордостью в голосе представила меня бабушка. Все мужчины встали из-за стола и кивнули, я кивнул в ответ. «Так приветствуют друг друга равные или почти равные по положению люди, а также ближники, которым это дозволено». «Господин Сидера, позвольте представиться. Меня зовут Михаль Кроп. Я чиновник первого класса канцелярии Его Величества», — сказал подтянутый брюнет, который был больше похож на фитнес-тренера, чем на чиновника. Он же и представил остальных. «Мои спутники Нел Крау, капитан службы безопасности империи», — кивнул мне стоящий рядом с ним мужчина с цепким взглядом прокурора, — «граф Эмил и граф Кранш». С удивлением на лицах кивнули мне по очереди мужчины, те, что были одеты попроще. «А вот кто эти двое, я их-то вижу впервые, как и они меня, но друг о друге достаточно наслышаны. Эти два воздушных мага должны быть за меня, наши же люди помогали им земли от твари зачищать», — подумал я и немного расслабился. «Мы с капитаном Неллом прибыли сюда по приказу Его Величества, а их светлости любезно согласились нас сопровождать. Император в курсе последних событий, произошедших на территории бывшего герцогства Истрелиан, и полностью одобряет ваши действия. Он выражает свою благодарность роду Сидера за расширение территории империи, за то, что вы, как истинные аристократы, до конца стояли на стене против огромного числа тварей, существенно сократив их численность, а также за то, что сразу же приступили к очищению империи от тварей. Император рад, что род Сидера выбрал самое сложное направление империи для возведения своего города, чтобы доказать величие своего рода. И если вам понадобится помощь в укреплении на Западе, он вам ее окажет, так как это в интересах всей империи. Он понимает, что после Гона были разрушены города, жители империи остались без крова, и вы все время тратите на их восстановление. Поэтому он решил пойти вам навстречу. Мы сейчас оформим все документы на ваши новые владения, а вы, как закончите с делами, прибудете в столицу для принесения вассальной присяги императору». Я стоял шокированный от такого поворота событий и даже рот открыл от удивления, но постарался взять себя в руки и вспомнить, чему меня учили на уроках этикета. «Ага, спасибо». «То есть спасибо императору за его предусмотрительность», а... перевел я взгляд на графов. «Ваше сиятельство», — не дал мне задать вопрос граф Эмил, — «мы с графом Краншем хотели бы принести вам вассальную клятву». «А с родом Истрелиан мы расторгли вассалитет в присутствии императорских представителей». Он кивнул на стоящих рядом чиновника и капитана. «На основании нарушения клятвы сюзереном. После первых дней Гона, когда наших вассалов и подданных жрали твари, он через скрытников передал нам приказ сидеть в своих городах и ждать. Мы ослушались этого приказа, но своими силами всем помочь не могли. Тогда нам на помощь приехали ваши люди, и с их помощью нам удалось очистить наши земли от тварей и спасти множество жизней. Мы очень благодарны вам за помощь и считаем, что нам нужен именно такой сюзерен, как вы. Примете ли вы нашу клятву?» Я от такой речи опять впал в ступор и почему-то начал вспоминать, где в это время был сам. Выходило, в тот момент я строил жилье для беженцев, ну, не совсем героическое занятие, но с другой стороны, мои же люди им помогали, так что, можно сказать, я тоже участвовал. «Конечно, приму, давайте начнем», — постарался я сделать беспристрастный вид. Не отказывать же двум графам, по слухам, сильным магам воздуха, ну а то, что они как бы кинули своего предыдущего сюзерена, так это ничего, он сам виноват. Может, они от него и раньше сбежать хотели, но не к кому было. Они по очереди приносили мне присягу, а я ее принимал. Бабуля в это время от чего-то всхлипывала. А после мы, довольные друг другом, распрощались. Напоследок граф Кранш тихо сказал: «Извините, герцог, но я был очень удивлен вашим возрастом при нашей встрече. Я думал, вы гораздо старше. Ваши люди не говорили, сколько вам лет, но когда они рассказали о ваших подвигах, мне почему-то казалось, что вам минимум 30. Я на это только пожал плечами и сказал: «Не мы такие, жизнь такая. Приходится рано взрослеть, чтобы выжить». Они поспешили в свои графства, им тоже предстояло много работы по их восстановлению. А я пошел к чиновнику оформлять бумаги. И только тут до меня дошло. «Герцог! Меня хотят сделать гребаным герцогом!» «Да как так-то? Я же вообще во власть не рвался, я только хотел быть главным на своем острове!» Глава 13. Пока мне оформляли документы, Оркус отправил посыльных за моими вассалами. Они начали подходить, и Михаль Кроп переключился на них. Жора, Тим и Лиза набрали себе баронов среди своих одноклассников и ребят на год младше, стараясь по традиции давать баронство только боевым магам, чтобы они в будущем могли защитить свои земли. Но их не хватило, пришлось давать баронство некоторым из спасенных магов, родственникам погибших владетелей. Одним из них был 16-летний Маял Клец. Он был племянником одного из графов, а еще он был магом воды, и вместо баронства получил в жены целую графиню Лизу Таял. Она же, в свою очередь, хотела набить Жоре морду за столь перспективного жениха, когда тот начал предлагать Маялу вассалитет. «Я обеспокоился тем, что у нас в герцогстве большинство владетелей будут школьниками. Отвел бабушку в сторону и спросил, что она насчет этого думает. Не переживай по этому поводу, Лео. Им помогут их матери, у кого они есть. Все-таки многие из них получили хорошее образование, ну а у кого нет, тем поможем мы. Зато из них вырастут самостоятельные владетели, которые будут знать, как практически с нуля обустраивать графство или баронство. А также они будут верны и тебе. Они-то будут помнить, кому всем обязаны. А вот уже их дети и внуки начнут потихоньку забывать. Лео, ты такой молодец!» Внезапно сменила она тему. «Ты очень многого добился, особенно для своих малых лет. Твой дедушка Олив тобой бы очень гордился, если бы был жив. Он иногда мне говорил, что когда-нибудь род Сидеро станет герцогским. Это была его заветная мечта. Спасибо тебе, Лео, за то, что ты исполнил его мечту. За все спасибо», — сказала она, и из глаз у нее покатились слезы. «Да все, бабуль, не плачь», — обнял я женщину, утешая. Тут меня позвали к столу, на котором лежали подготовленные на подпись бумаги. Я расписался в них и только потом заметил нестыковку. «Это как? Вся территория бывшего герцогства? А город Эстрелиан?» «А что с ним не так?» – не понял меня Михаль. «Ну, в нем же сейчас Эстрелиан», – замялся я. «Ну и что? Вы же город в осаду взяли. Еды там почти не осталось, как и людей, насколько мне известно. Так что вопрос времени, когда вы возьмете город. И вот еще что, вы бы на эту землю графа назначили, пока мы здесь. Вам же потом будет меньше мороки с документами». «А сам Эстрелиан? На его счет не переживайте. За его смерть вам никто мстить не будет. Он в своем роду с недавних пор один остался, когда две жены покойного герцога с маленькими детьми очень подозрительно случайно скончались. Если бы он сразу пошел к вам в графы, может быть, вы и могли его спасти от императорского гнева. А теперь о его делах стало многое известно, и даже если он каким-то чудом сбежит в столицу, там его ждет смертная казнь». «Понятно», – проговорил я. «Доигрался Эстрелиан, мудак, блин, еще, возможно, виноват в смерти каких-то женщин и детей. Как может один человек принести несчастье стольким людям?» – размышлял я. Когда мы закончили оформлять земли бывшего герцога и собрались уже перейти к оформлению новых земель империи, бабушка объявила обеденный перерыв, а меня попросил капитан СБИ поговорить наедине. «Ваше сиятельство», – начал он, – «я бы хотел прояснить один момент. По империи среди простолюдинов ходят слухи, якобы род Сидеро хочет отделиться от империи и основать свое королевство. Что вы об этом скажете?» И глазами на меня зырк-зырк. Я от такого аж опешил и даже не старался скрыть удивление на лице. «Бред. Зачем нам отделяться от империи? Какой смысл? Налоги герцогства столицы не платит, на войну с птарианцами нас тоже не позовут. Во-первых, это противоположный край империи. Во-вторых, как говорил сегодня Михаль Кроп, у нас самое сложное направление, то есть запад оголять никто не будет. Неизвестно, когда следующий гон. Поэтому я не вижу никаких причин для отделения герцогства Сидеро от империи Арон. А вот причин этого не делать куча. Да нас соседние герцогства на клочки разорвут». «Ясно, спасибо, что уделили мне время». А после обеда мы пошли осматривать остров и подземелье, в котором чиновник вместе с капитаном пропали надолго. Хранить подземелье в секрете от этих двоих не было никакого смысла. Купцы, которых мы задерживали у себя, пока ждали врагов, уже все всем растрепали. Да и теперь у нас его никто не отберет, по крайней мере официально. Отныне подземелье – это земли герцогства Сидеро. Я ходил с ними по подземелью, отвечая на вопросы, и сам удивлялся тому, насколько выросла его обжитая часть. Часть прибывших беженцев разобрали деревенские, помогая им с жильем, а заодно устраивая их на работу к себе на фермы, отчего деревни сильно выросли. А потом начали основывать новые деревни, и я не знаю, сколько их теперь. Когда в подземелье стало больше людей, его естественная вытяжка уже не справлялась, и мне пришлось ходить по отноркам, прорывая наверх узкие воздуховоды с укрепленным конусом снаружи, а также сделать около сотни колодцев, хорошо межпластовые воды были неглубоко. И сейчас я сам удивлялся объему проделанных работ, а также количеству жителей подземелья. Кроме огородов и ферм, в некоторых отнорках строились различные мануфактуры. Саха забрал все собранное с герцогских земель золото и то, что нам не особо было нужно, и отправлял караваны в столицу, пока мы восстанавливали городские стены. Там его торговцы закупали все для того, чтобы мы могли начать свое производство, ткани, одежды, мебели, посуды и так далее. Меня только ненадолго отрывали от дел, чтобы я расширил очередной отрезок от норка и укрепил его стены. Пробыв с ними еще какое-то время, я, сославшись на срочные дела, решил немного отдохнуть, но не тут-то было. В моих подземных апартаментах меня встретила бабуля, и хоть она сейчас выглядела молодо, начала причитать, как старуха, про то, что нам негде встретить важных гостей, про то, что я всем строю, а сами мы ютимся в маленьких комнатах. Под конец ее монолога я спросил, чего она хочет. «Герцогскую башню, конечно же», – всплеснув руками, ответила бабушка. Глава 14. Эти два дня я все время был занят стройкой и совсем забыл про гостей из столицы. Думал, что они давно уехали. Но когда после тяжелого трудового дня в шортах и жилетке весь потный и уставший зашел в подземный дом, чтобы поесть и помыться, увидел их. Михаль Кроп и Нел Крау сидели за столом, пили чай с какой-то сдобой и о чем-то оживленно беседовали. Увидев меня, они встали и кивком поприветствовали. «Ваше сиятельство». «Господа», – ответил я тем же, стараясь не сильно смущаться своего вида. «Ваше сиятельство, это нечто», – заговорил Михаль с лихорадочным блеском в глазах. «Ваше подземелье – это просто чудо! Это такие перспективы для развития!» «Да, ваше сиятельство, теперь я знаю причину возникновения слухов про короля Запада», – перебил его капитан СБИ. «Не поделитесь?» – заинтересовался я. «Вы знаете примерную численность населения Среднего графства?» «Нет». «Примерная численность населения Среднего баронства – 20 тысяч человек. Графство – от 120 до 130. Герцогство – от 700 до 800. У вас же только в подземелье проживает около 300 тысяч человек. Это население трех небольших графств или двух огромных, а с учетом того, что вы сейчас активно заселяете территорию бывшего герцогства Истрелиан, в перспективе вы можете стать самым большим герцогством в империи, и это без учета того, что в подземелье можно будет расселить еще не одну сотню тысяч человек», — сказал он, смотря на меня цепким взглядом. «Ого», — удивился я. «Но вы должны принимать во внимание еще то, что герцогство Сидеро является самым западным герцогством империи, и после очередного гона территории герцогства, как и его население, могут сократиться в разы», – ответил я ему, смотря прямо в глаза. «Это да», – покивал он, – «согласен с вами». А я про себя подумал, это если мы не найдем рубильник, отключить гон. «Ваше сиятельство», – напомнил о себе чиновник, – «я зарегистрировал больше сотни больших деревень и составил примерную карту их расположения. Думаю, этого будет пока достаточно. Просто у вас, кроме деревень, есть еще и множество ферм, где 3-4 семьи объединяются и занимают небольшой отнорок. Такого в империи больше нигде не встречается». «И я даже не знаю, как это юридически оформить», – с восхищением сказал он. «Да ладно», – отмахнулся я, – «пусть будут без оформления, вы и так много для нас сделали». Сам в это время думал, хоть деревни мне посчитал, а то мне все некогда было. «Что вы, так нельзя», – замахал он руками. «Если не будет правильно оформленного документа, вы потом погрязнете в постоянных разрешениях конфликтов между фермерами. Я порекомендую вам своих коллег из столицы, они хорошие специалисты. Я с ними переговорю, и если они согласятся на переезд, то попрошу вас встретить их и устроить». «Буду вам очень благодарен, господин Михаль. Встретим, устроим их по высшему разряду», – обрадовался я такой инициативе. «А что с назначением графа, господин герцог?» – поинтересовался Михаль. «Вы уже нашли подходящую кандидатуру?» «Да, кандидатов графа я нашел. Только сейчас он, скорее всего, на уроках. Давайте с утра займемся его оформлением, а сейчас немного отдохнем от дел. У меня, как и у вас, был тяжелый день». На этом мы распрощались и с утра занялись оформлением документов на юного графа Сэма Тралли. Им был тот 12-летний парень, который был инициирован во время гона росой старого артефактора. Мы решили сделать графом именно его, потому что больше было некого. Когда наши люди зачистили герцогские земли от тварей и на них стало более-менее безопасно, часть мам-могинь попросили отпустить их домой. Мы не стали их силы удерживать и отпустили с наказом никому никогда не говорить, где они провели последние годы. Пусть лучше выдумает историю про то, как они сбежали с любимым из дома, нарожали от него детей, а потом он погиб. Им объяснили, что если они расскажут правду о своем заточении и про то, что не знают, от кого из сильных магов империи у них дети, то их либо убьют за раскрытие тайн ордена, либо найдется папаша ребенка и отберет своего незаконнорожденного отпрыска. Могини прониклись и дали обещание обо всем молчать». Уехали в основном те, кто не очень долго пробыл в заточении, у кого маленькие дети. А также уехала скандальная мамаша Сары вместе со своей ленивой дочуркой, которая последнее время никак не развивалась, а вместо этого слушала наставления своей мамочки, как должна себя вести настоящая аристократка. Оставшихся же магов 13-14 лет разобрали новоиспеченные графы и графини себе в вассалы, и оказалось, что больше боевых магов нет, а целителей, природников, алхимиков и артефакторов назначать баронами и графами нельзя, не по традиции, так как владетель города вместе со своим родом должен суметь защитить свой город от тварей или захватчиков. Я первый в империи, кто дал титул алхимику, чему сильно удивлялись столичные гости. Даже есть бароны-скрытники, а вот Лика стала первой баронессой-алхимиком. Сам Тралли принес мне вассальную присягу, запинаясь и путаясь в словах от волнения. Я же с отеческой улыбкой его подбадривал. Со стороны это, наверное, казалось забавным. Мы ведь почти ровесники, будто два ребенка играют во взрослых. Но вот только игры у нас были взрослые, и от наших решений зависят судьбы многих людей. После этого столичные гости уехали, а мы вернулись к своим занятиям. А через неделю... меня огорошили новостью, что герцог Эстрелиан сбежал. Глава 15. Ночью наши наблюдатели смотрели за городом Эстрелиан, откуда периодически сбегали жители. Сбежавшие люди обычно направлялись в сторону нашего лагеря, где рассказывали о причинах своего побега и просили еды, а после им объясняли, как добраться до нашего города. Но в эту ночь ворота раскрылись на всю, и из них выехала странная процессия из всадников и запряженных телег, которая выдвинулась в сторону столицы. Пока наблюдатели о них сообщили, пока собрали отряд погони, Они уже успели далеко уехать по лесной дороге, и когда наш отряд их нагнал, то увидели лишь картину закончившейся схватки. В живых осталось лишь около 10 потрепанных воинов, которых сразу же взяли в плен. После допроса пленных выяснилось, что этот отряд состоял из герцога, его охраны и служителей Чистого. Герцог Астериан, поняв, что ему помогать никто не собирается, решил сбежать. Он попросил у своего советника, высшего магистра Ордена Чистоты, убежища, и тот любезно согласился его предоставить. Они забрали казну и самые ценные вещи, погрузили все на телеги и выдвинулись в путь. Предателем оказался сир герцога, которому герцог приказал оставить семью в городе, так как у сира семья была большая, с маленькими детьми, и они могли задержать их в дороге. Сир подговорил верных ему людей, и они согласились на предательство за часть казны. Напали они по сигналу сира все вместе, быстро и неожиданно. В первую очередь убили магов, стилетами и скалитом. Маги, не ожидавшие предательства, ничего не успели сделать, даже высший магистр. А потом одна часть охраны из высокоранговых воинов рубилась с другой. Наши подъехали уже к развязке. Герцог, как и высший магистр, уже были мертвы. Услышав доклад о неудачном побеге герцога Истериана, я даже как-то расслабился от того, что не мне придется решать его судьбу. Все же гуманный житель 21 века Земли во мне не до конца выветрился. Все телеги с добром отвезли Сахи, а он сразу же все пустил в оборот. Предателей пришлось казнить, по местным законам только так должен поступать любой аристократ, несмотря на причины предательства». А на следующий же день в ворота города Истериан въехал новый владетель, маг воздуха, граф Сэм Тралли, с высокоранговыми воинами в черной шипастой броне и с телегами, полными еды. В этот же день город сменил свое название и теперь назывался графский город Тралли. Все оставшиеся в городе воины с радостью переходили под руку нового владетеля, особенно после того, как он распорядился выдать им продукты в первую очередь – Сэма повсюду сопровождали бабулины помощники, которые подсказывали ему, что делать и что говорить, а также разъясняя, для чего это нужно. Сэм остался без баронов, но уже переговорил со своими одноклассниками, с теми, кого бы он хотел видеть своими вассалами после их инициации. «Я же продолжил стройку подземного города. Поговорив с Ликой на тему названия города, я предложил назвать его «Город алхимиков», так как «город за тот», по-моему, звучит не очень. Лика, выслушав меня, согласилась, если этот город первый, чьим владетелем будет маг-алхимик, то почему бы и название ему не придумать необычное, ломать стереотипы так полностью. И уже через неделю в город алхимиков въезжали его первые жители – алхимики, травники и их помощники вместе со своими семьями заселяли новенькие квартиры, высаживали различные культуры на грядках, устанавливали алхимическое оборудование. Я почти закончил с городом, когда ко мне пришел Оркус. «Господин, наше войско почти в полном составе вернулось в город, на ваших землях теперь сложно найти хоть одну тварь». «Красавчики, правда, они не сегодня наконец-то все собрались. Говори, что задумал, Зеленый». «Опять какую-нибудь аферу?» «Говорю сразу, наживать очередных врагов я не собираюсь, так что если ты хотел предложить напасть на соседей, я против». «Нет, нет, что ты! Нам хоть бы эту территорию освоить. Я про золото. Ты же говорил, как с детьми разберемся, так за золотишком и сходим». «А, ты про это? Ну давай, я здесь закончу, а завтра сходим, посмотрим, что там за ручей такой». «Договорились. Пойду к Рику, обсудим, кто с нами завтра пойдет. Нужно хорошо подготовиться. Твари на западном берегу после гона до хера. Придется попотеть, прежде чем доберемся до ручья. Вот-вот, зачем мы будем так рисковать? Мне тут чиновник карту деревень набросал. Прикинем по ней, какой от норок ближе всего к этому ручью, и завтра я пророю к нему тоннель. А пока вы будете зачищать периметр от тварей, я построю небольшое укрепление. С моими новыми возможностями для меня это будет как раз плюнуть». Оркус ушел, а я ускорился, чтобы успеть все сделать до завтра. Мне уже самому надоела эта нескончаемая стройка. Мы договорились с бабулей, что после того, как я закончу с городом алхимиков, то мне останется только построить герцогскую башню на острове, а потом я свалю на учебу в столицу. На мое предложение сделать главной резиденцией герцога наш подземный дом, бабушка ответила, что это моветон – встречать гостей и проводить празднования под землей. И даже тот аргумент, что мы так-то род магов земли, ее не переубедил. Примерный план башни мы уже набросали. Это будет не башня, а бункер. Круглая башня с толстой укрепленной стеной и узкими бойницами, через которые не пролезет ни одна тварь. Башня будет высотой в 30 метров и на 10 уходить в землю, откуда будет вести тоннель в подземелье. Мощные плиты выдвижных ворот будут перекрывать единственный вход над землей и один вход в подземный тоннель. Освещение внутренних помещений будет от артефактов, а также от диодов в стеклянных банках, которых можно будет кормить травой, и от светящихся растений, катки с которыми будут расставлены по всей башне. Закончив со строительством города, я, еле передвигая ноги, отправился спать, а наутро мы отправились за золотом. Осмотрев со стены примерное место расположения ручья, мы прикинули по карте, какой от норок к нему будет ближе всех, и я даже не удивился, когда им оказался от норок с названием «Поебушки». Вооруженные бойцы в полном обмундировании шли через деревню, пугая жителей. Сверившись с отметкой на карте, мы свернули в очередной поворот, где увидели бородатого мужика, заботливо подсыпающего удобрения в грядки с грибами. Мужик, заметив нас, округлил глаза, побледнел и начал сбивчиво говорить. «Это не мои грибы, мне их подкинули, я ни в чем не виноват, пощадите!» Упал он на колени и захныкал. «Отвали, наркоман несчастный», — сказал мужик Оркус и обратился ко мне. «Господин здесь?» «Ага», – посмотрев в карту, произнес я. «Вон, в той стене и начнем». Я подошел к нужному месту и начал ощупывать стену от норка. Сначала хотел сам вылезти наружу, чтобы осмотреться. Набрав в легкие побольше воздуха, нырнул в грунт. Через несколько сотен метров больно ударился о сплошную горную породу. Уже собирался возвращаться, так как заканчивался воздух, но сумел обогнуть сплошной камень и вынырнул под кустом, сделав глубокий вдох. Немного отдышавшись, пошел на разведку. Твари поблизости видно не было, но я все равно старался далеко не отходить от места своей вылазки. Увидев в 100 метрах какой-то небольшой ручей, решил возвращаться. А вернувшись, скорректировал наш маршрут, и мы отправились в другой от норок. На этот раз вынырнул в 15 метрах от ручья, а вернувшись в подземелье, начал строить тоннель наверх. Часть грунта уползала в отнорок, а часть уплотнялась, образуя стены тоннеля. Справился я за несколько часов. Тоннель был 1,5 метра на 2, под наклоном и со ступенями. Выбравшись наружу, бойцы начали занимать периметр, а я тут же приступил к постройке небольшого форда. Песка с ручья хватало, да и доступ к глине был через тоннель, поэтому работа спорилась. А уже через полчаса полезли твари. Первым делом мы решили построить вышку для лучников. Я быстро поднял на 5 метров участок стены метровой толщины и сделал к ней лестницу. После этого отбиваться стало легче, у лучников и арбалетчиков были отравленные стрелы и немного стрел с калитом. Я наращивал стену, двигаясь в сторону ручья. По мере ее расширения стену занимали все больше стрелков, но и твари становилось все больше, которые сбегались с округи на шум битвы. Смотря на то, как слаженно действуют наши бойцы, как уверенно они расправляются с неслабыми тварями, я подумал о том, насколько сильно за это время они изменились. Ведь многие из них – это те, кто еще не так давно стояли у реки перед островом испуганные, обездоленные, выброшенные своими же властями за стены, как ненужный хлам. И сейчас, пройдя через гоны множество сражений, тех пугливых юношей и девушек уже не узнать в этих уверенных в себе высокоранговых воинах. Вскоре появились первые раненые, которых быстро отлечивал Сиргус, стоящий под стеной. Дойдя до ручья, я сделал через него мост практически вплотную к воде и продолжил наращивать на нем стену. Через некоторое время я стал выдыхаться, как и бойцы, хотя они и постоянно менялись с теми, кто оставался в подземелье. Рик скомандовал отступление, и мы спустились в подземелье, где я закрыл вход в тоннель нетолстой стеной. Оставив у него охрану, расположились на отдых прямо в этом же отнорке. Деревенские принесли еду и циновки, невзначай расспрашивая бойцов о том, что мы тут затеяли. С утра, отдохнувшие и полные сил, мы продолжили. Все было как и вчера, но с учетом невысокой стены уже было проще отбиваться от тварей –